Главный военачальник. Очень возможно, что его величество объяснил бы Пенту, кому же он объявит войну. Кому это им? Особых тайн от жреца у него не было. Даже, может быть, слишком часто открывал благой бог свое сердце для ушей жреца и врача. Вас эти говорят, какой же это монарх, у которого за душой нету тайн. Впрочем, народ в Уасете, прежней столице Кеми, слишком изощрен, точнее сказать, слишком испорчен столичной жизнью, превосходством их города над всеми прочими городами Кеми. В Мен-Нофере, самой древней столице Кеми, говорят несколько иначе. У фараона тайн должно быть не больше, чем у обыкновенного воина в Ливийской пустыне, когда он там воюет. Это две крайние точки зрения. Правда, по-видимому, где-то посередине мясники Ахетатона выражают свой взгляд на тайну следующим образом. Без тайны злого умысла только вол, висящий на крючке в мясной лавке. Кто же все-таки прав? Очень возможно, что его величество объяснил бы кое-что жрецу Пенту, если бы в эту минуту не явился главный военачальник Хоремхеп. Он протопал в тяжелых башмаках прямо к фараону, поклонился ему. Это был человек грубый, как носильщик тяжестей, высокий и дородный, словно негритянский царек. На левой щеке его красовался розовый рубец, прекрасный знак, полученный в битве с хеттами. Хоремхеп очень гордился шрамом, ибо жизни не лишился. А мог бы. И очень даже просто. От лба до подбородка столько же, сколько от уха до уха. Почти квадратное, почти солнечно-округлое лицо, почти тыква, на которую смотришь сверху. «Его величество только что пришел в себя», — сказал Пенту, указывая рукой на кувшин. «Очень жаль Пенту. Почему же?» «Потому что вести у меня мрачные, и разговор мрачный. Это в порядке вещей, Хоремхеп. Я несу благую весть, твое дело омрачать людей и вселять в их сердца холод и страх. Ты прав, Пенту, профессии у нас разные, мы созданы для разных дел, и я не сетую». «Увы», — отвечал жрец, — «меня это различие как раз и тревожит». Хоремхеп махнул рукой, дескать, пустое все это. Он поставил рядом две трехножные скамьи и сказал так, как будто говорил солдатам: «Садитесь, твое величество, сюда, Пенту, сюда». Благой бог, поглощенный собственными мыслями, уселся на скамью без звука. Пенту ничего не оставалось, как последовать его примеру. Фараон уставился взглядом на некую рыбешку на полу, которую собирался проглотить другой, более сильный подводный житель. Живописец изобразил маленькую рыбу весьма симпатичной и не подозревающей о страшной угрозе. А хищник оскалил зубы, раскрыл пасть и уже предвкушает удовольствие. Какая прекрасная иллюстрация к разговору, который, несомненно, затевает Хоремхеп. Ему чудится Кеми в образе этого подводного хищника. Спит и видит во сне Кеми. Кеми, пожирающего соседние земли, соседние государства, соседние народы. «Как всегда», — начал Хоремхеп почему-то торжественно, — «я с дурными вестями. Хеты наглеют с каждым днем. По моим сведениям, они вторглись в пределы городка Ном-От. Твоему величеству, вероятно, памятно это название. Год тому назад оттуда присланы были золотые рукомойники для трех дворцов Ахетатона». «Да, помню», — глухо проговорил благой бог. «Ном-От имеет большое значение для северных провинций Джахи». Хоремхеп развернул пожелтевший папирус. «Вот здесь, твое величество, изображен городок Ном-От. Население его сплошь туземное, и князя его зовут Хеметат. Он предан тебе и нынче оплакивает падение своего владения. Чуть правее, подальше от моря, в шести сихенах от Ном-От, находилась наша крепость, построенная его величеством покойным фараоном. Эта крепость тоже взята хеттами. Народ Метанни, подстрекаемый князьями Ритену, обрушился на наши гарнизоны вот здесь». Толстый палец Хоремхеба медленно описывал полукруг от города Ном-От к востоку и северо-востоку. «Моряки-разбойники, выйдя в море с острова Исси, мешали нашим кораблям. На берегу, на самой границе с хеттами, стоял наш военный пост Нефертуа. Он захвачен врагами еще в прошлом году. в месяц мехер. За полгода хетты продвинулись вот сюда, к городу Антаир. Твое величество легко вычислит, сколько сейхенов прошли хетты за полгода от Неферто до Антаир. Ровно 20. Пенту искоса поглядывал на папирус, но более всего поражали его эти грубые руки Хоремхеба. Из них словно жир вытекал, точно они поджаривались на огне. Этот грубый военачальник был противен жрецу. По-видимому, не только ему. Разве фараон искренне относится к Хоремхебу? Только-только терпит. Однажды была сделана попытка заменить его на посту военачальника, но не тут-то было, пришлось отказаться от этого намерения. Многие высшие сановники высказались против замены, и Хоремхеб остался. Это очень плохо, когда военный решит, что прочно сидит в седле. Жди от такого всякой пакости, явной и тайной. «Мятежные князья Реттену», — продолжал Хоремхеб, указывая на красное пятно, — «князья Реттену перешли вот здесь горную гряду и приблизились к городу Котшу настолько, что наш гарнизон был вынужден отойти к морю». Военачальник повел мизинцем от красного пятна к краю папируса. Пенту смотрел сверху вниз, он даже не наклонился, чтобы получше разглядеть чертеж. Жрец, как обычно в таких случаях, прибег к помощи горного хрусталя. Фараон уперся взглядом в потолок. Там летали птицы. Там было синее небо, невообразимая высь. Сокол Нехепт летел в синеве. Он парил на крепких крыльях, и его величество завидовал ему. Откровенно завидуя свободному полету, он в то же время задавал себе вопрос, почему рыбе хорошо в воде, а соколу в небе? В чем же сущность плавающего, шагающего по земле, летающего в воздухе? Пенту приметил рассеянный взгляд фараона. Жрец тоже залюбовался соколом Нехепт. В самом деле, под потолком, точнее, небесным куполом, парила птица. Она казалась не то чтобы живою, а совершенно натуральной, с перьями, лоснящимися от подкожного жира, и клювом серого цвета, и глазами, похожими на янтарь. Хоремхеб ушел, как говорится, с головой в свой папирус. Он продолжал развивать мысль о том, что наступление врагов Кеми будет продолжаться и впредь. Оно будет продолжаться до тех пор, пока его величество бездействует. Да, бездействует. Военачальнику хотелось убедиться в том, какое впечатление произведут слова эти на фараона. К его удивлению и огорчению, его величество и вельможа его любовались изображением птицы на потолке. Не говоря ни слова и не выдавая своего возмущения, Хоремхеб тоже запрокинул голову и стал разглядывать птицу Нехепт. Так и рассматривали птицу три первых человека Кеми, меж которых был сам благой бог. «Мне кажется, — проговорил фараон, — что этот сокол немного косит глазами, или он смотрит не туда, куда следовало бы. Нехепт высматривает свою жертву, наподобие нашего Хоремхеба. В данном случае одной из жертв являемся мы, кто-то один из нас. Я хочу сказать жертвой, если иметь в виду направление хищного взгляда этой птицы. Но левый глаз глядит не туда. Если согласиться, что левый пытается определить расстояние до меня, то правым приметил Хоремхеба». Пенту сказал, что оба глаза направлены на Хоремхеба, и никакой косине речи быть не может. Живописец знал свое ремесло. Он говорил слишком резко. Хоремхеб попытался отнести эту резкость насчет фараона, однако тот сейчас же отреагировал. «Дорогой Хоремхеб, это о тебе говорит уважаемый Пенту, и в самом деле мало смысла в живописи. Это нет ничего обидного. Так, я думаю, разумеется, разумеется, твое величество». «Послушай, лысая обезьяна», — обратился Хоремхеб про себя к жрецу, — «когда ты перестанешь засорять наши уши своими глупыми словами?» «В этом нет ничего обидного», — издевательски настаивал фараон, по-прежнему запрокинув голову и выставил на всеобщее обозрение далеко не привлекательный подбородок. «Да, подбородок лошадиный», — продолжал размышлять про себя Хоремхеб. «Ничего не хочу. Два дня власти только и всего. Я бы показал им, где живут крысы в пустыне». Фримхеп сказал, уважаемому Пенту следовало бы не столько тыкаться носом в потолок, сколько оглянуться вокруг и подумать о том, что творится на границах империи. Фараон оживился. «Как ты сказал?» — спросил он Фримхеба. «Так, как сказал», — буркнул военачальник. «Нет, ты выразился сочно, а я, как тебе известно, люблю сочные выражения, тыкаться носом в потолок. Клянусь, оттоном сказано неплохо. Даю слово, что использую твое выражение в своих стихах и объявлю, что лучший образ принадлежит тебе. Я нечестолюбив. Вот этому не верю». «Почему?» — мешался Пенту. «Потому что неправда». «Что неправда?» Пенту приложил к глазу магический камень и тихо сказал, очень тихо, отчего каждое его слово звучало еще сильнее. «Потому что в сердце твоем живет честолюбие, как крокодил в воде, как бегемот в болотах, как змея в пустыне. Ты готов ввергнуть страну в военное бедствие, лишь бы удовлетворить собственное честолюбие. Оно у тебя алчное, Фримхеп. Оно готово проглотить весь мир. Такое оно алчное». У Фримхеба кровью налились глаза, лицо налилось кровью, подобно льняной ткани, на которую вылили красное вино. Но не был бы Фримхебом и не был бы первым военачальником, если бы не умел брать себя в руки. Он остыл, медленно, как галька прибрежная после знойного дня. Сначала он улыбнулся, скривил лицо, прищурил один глаз, потом другой. 45-летний вояк, оказалось, боролся с самим собой. Нечасто ему приходилось бороться с самим собой. Затем мускулы на его лице сгладились, сгладились все, кроме шрама, оставленного азиатским кинжалом. «Удивительно! Это очень удивительно!» — сказал он обиженно. «Удивительно, твое величество! Вот я прихожу к тебе, и благодать твоя вокруг меня. Вот пришел я к тебе, чтобы почерпнуть силы в словах твоих. Вот я пришел к тебе, чтобы нарисовать твоему величеству действительную картину, которая на границах империи. Что же я услышал? Колкости со стороны Пенту? Насмешки из уст твоих? Нет, я не за этим явился к тебе». Уши мои словно у зайца, они ловят каждый твой вздох, точно шорох в кустах. Фараон прикинулся, что поражен. Его величество обратился к Пенту. «Ты слышишь, Пенту, не думаешь ли ты, что уважаемый Фримхеп прав? Суди сам. Он жаром говорит о бедах на северных границах, а мы глазеем по сторонам, подобно нерадивым ученикам в школе. Он пытается повернуть наши головы в правильную сторону, а мы с тобой, подобно упрямым ослам, сопротивляемся. Нет, Пенту, прав, Фримхеп. И тебе тоже придется признать это». «Признать?» — огрызнулся Пенту. «Что признать?» Он сказал это так, словно был наедине с фараоном, словно здесь не присутствовал Фримхеп. «Признать», — повторил фараон, — «что он прав, а мы с тобою не правы». Его величество улыбался. Его тонкое лицо словно было вырезано из папируса. На этом лице несуразно блестели большие глаза, точно принадлежащие кому-то другому. И мясистый нос торчал несуразно. «Я готов признать это», — сказал Пенту, — «если угодно твоему величеству». «Мне сейчас ничего не угодно». Врут они, врут оба. Фараон прекрасно знает, чего хочет, и прикидывается наивным, когда это выгодно ему. А этот Пенту, лысая обезьяна, известный поддакиватель, кивающий головой, когда надо и когда это и не требуется вовсе. Фараон нахмурился, выпятил нижнюю губу, подумал, подумал и обратился к слугам своим с высоты своего царского величия. «Фримхебу собрать военный совет, ему доложить на военном совете то, что он считает нужным доложить. Это очень важно, чрезвычайно важно». Фримхеп склонил голову. Пенту был внимателен, очень внимателен. «Совет скажет свое слово. Возглавит совет достопочтеннейший слуга Аттона, наш слуга Пенту. Он сообщит мне решение совета, и я поговорю с Богом. Аттон подскажет мне верное решение. Он не оставит сына своего без внимания, не оставит Кеми». Так сказал его величество. Фримхеп почти был уверен, что царь неискренен. но не совсем был уверен. Пенту, напротив, был убежден, что фараон говорит серьезно, но полностью Пенту за это не поручился бы. Аудиенция была окончена для Хоримхеба и для Пенту. Эхнатон умел показать это, показать, что разговор окончен.